А назову я вам одного. Этот и в мужицкую радость проник. И лоно природы знает не как случайный прохожий. Знаете кто? У него все в движении. Плечо раззудись, рука размахнись. Он чувствует, как весело запрягать или вот барану ладить. Кольцов, прасл Кольцов. У Сольцева неприятно задели не столько суждения о Пушкине, сколько о Лермонтове. Что ж до Кольцова? Читал давно и неохотно, казался умиленно искусственным. Но все это так ли, нет, а главное в том, что Глеб Иванович, рассуждая о поэзии прозаически, не желает, решительно не желает видеть прозаическую поэзию Колмова, где колонисты-то как раз и счастливы, размахнись рука, раззудись плечо. Нет, не хочет видеть. Сейчас, когда они шли берегом широкой реки, когда дух больших покосов накатывал все гуще, солнце садилось чисто, а роса? Роса была душистая. Сейчас Николай Николаевич вспомнил артезианский колодец, землекопов, колонистов, и, вспомнив, пригласил Глеба Ивановича признать, наконец, что колмовская солидарность и есть поэзия. Увы, в глазах Успенского доктор заметил опасливое сочувствие и только. Вечером они добрались до заливных лугов. Горели костры, пахло большим табором. Глеб Иванович слыхивал, что местных коренных косарей теснит пришлый люмпен, но даже и не предполагал такую массу наплывной голодьбы. Кольцовский косарь ходил гулять в донские степи, а эти набивали кровавые волдыри. Настоящие косаки составляли меньшинство. Они сплачивали свои артели, подрядчики платили им щедрее, в харче отказа не было. Не то что хлеба вдоволь, а и каши с лучком и салом, по воскресеньям щи мясные. Огни и запахи съестного, стук ложек, говор, вся эта обширная панорама лугов, невершенных копен под тихо меркнувшим небом с молодым месяцем, будили в Глебе Ивановиче стародавнее желание серьезных бесед с каждым встречным поперечным. Он уже приглядел неартельную голь, но доктор Усольцев приметил другое. Один из косаков блестел очками. Подошли, поздоровались. Этот в очках и шлепенке всмотрелся в Успенского. «Как же, читал, читал и восхищался. Фотографию видел, узнал вас, Глеб Иванович, как же?» Оказалось, бывший профессор Новороссийского университета. Жаль, Усольцев не указал фамилии, можно было бы навести справки. «Да, кафедру бросил. Что так? Ну, знаете ли, как самоубийцы пишут, от невеселой моей жизни. А все же, если не секрет, вам не понять, Глеб Иванович. Не жил, а разве что дышал в кошмарном сне. Лежишь, а машина какая-то, локомотив, вот-вот тебя, как гуся. Страшно, дико, крикнуть бы, чтоб проснуться, а крик в горле комом и давит тебя, давит, давит. А как здесь теперь себя чувствует? Воля. В прежние условия жизни ни под каким караулом не двинусь». Сдается, он и вправду был счастлив. Бывший профессор, человек лет 40-45, миловидный, голубоглазый, бородатый, утолявший после здоровой работы здоровый голод. Счастлив волей, независимостью, тем, что он на равных с косаками. Звон косы ему отраден. Ни Успенский, ни Усольцев не были поборниками опрощения. Но не Глеб Иванович, а Николай Николаевич, взволновавшись, стал укорять экс-профессора за столь примитивное избавление от драмы совести, за уклонение от роли интеллигенции в святом деле облагораживания народной души, в которой еще так много лесного, звериного, за то, что экс-профессор променял сердце всескорбящее на сердце эгоистическое. Это вот и есть измена заветом шестидесятников, всем мученикам долга. Покончив с кашей, экс-профессор отер ложку, провел ладонью по бороде, легонько тронутой сединой, и, широко улыбнувшись, потягиваясь, отвечал в том смысле, что у него нет ни малейшего позыва сочинять проекты об оздоровлении корней или о том, чтобы кабаки ставили не ближе, чем в 20 верстах от населенных пунктов.